В запыленном, вонючем полицейском участке старший, допросив Йосияма, принес нам стандартные извинения, и, не возвращаясь домой, мы отправились на концерт «Баркейс» в парке Хибия. Все мы не выспались и чувствовали себя разбитыми. В метро никто не проронил ни слова. Знаешь, Рю, нам крупно повезло, что они не нашли тот гашиш. Он, впрочем, был у них под самым носом, а они об этом даже не подозревали. Хорошо, что это были тупые участковые, а не опытные полицейские. Нам крупно повезло, ухмыльнулся Йосияма, когда мы выходили из вагона. Кей скорчила презрительную мину и сплюнула на перрон. В туалете на станции Мокко раздала всем таблетки Неброль. Разжевывая свою таблетку, Кадзуо спросил у Рейка: «Послушай, а о чем вы там болтали с этим молодым копом в прихожей?» «Он сказал, что он фанат Led Zeppelin. Он учился в школе дизайна. Славный парень. Ты уверена? Тебе нужно было сказать ему, что кто-то спер мою фотовспышку». Я тоже разжевал таблетку. Когда мы вышли в ближайшую рощу, все уже были сильно обдолбанными. На открытой площадке в роще рок-музыка звучала так громко, что даже листья дрожали. Дети на роликовых коньках наблюдали через проволочную ограду, как длинноволосые взрослые выбираются на сцену. Сидящая на скамейке парочка при виде резиновых сандалий Йосияма начала хихикать. Молодая мамаша с младенцем на руках ухмыльнулась нам вслед. Маленькие девочки, пробегавшие мимо с большими шарами в руках, внезапно приостановились. Одна из них выпустила из рук шарик и была готова расплакаться. Большой красный шарик начал медленно подниматься вверх. «Пойми, у меня совсем нет капусты», — сказал Йосияма, когда я покупал входной билет. Мокко сказала, что один из ее знакомых работает в ансамбле, и направилась к сцене. Кей сама купила билет и торопливо прошла внутрь. Когда я сказал, что на двоих у меня не хватает, он ответил: «Тогда я снова перелезу через забор», и направился в обратную сторону, приглашая за собой Кадзуо, у которого тоже не было при себе денег на билет. «Интересно, удастся им это сделать?» — сказал я, но, видимо, Рейка меня не услышала из-за чудовищной силы гитарного соло. На сцене, словно игрушки на витрине, были выставлены в ряд всевозможные усилители и динамики. Девушка в зеленой парчевой юбке пела «Me and Bobby Maggi», но слов нельзя было разобрать. Она дергалась всякий раз, когда раздавался оглушительный звон больших тарелок. Зрители в первых рядах танцевали и хлопали, широко разинув рты. Шум разносился между рядами скамеек и поднимался в небо. Всякий раз, когда гитарист опускал руку, у меня начинало щекотать в ушах. Слитые воедино отдельные звуки раскалывали землю. Я прошел вдоль веерообразного амфитеатра, подальше от сцены, за последние ряды, и мне казалось, что это разгар лета, когда все цикады днем стрекочут в полях. Кто-то тряс пахнущим клеем пластиковым мешком, заполненным белым паром. Другой обхватил за плечи громко ржущую девицу. На ком-то была майка с портретом Джимми Хендрикса. Кожаные дзори, сандали с кожаными шнурками, завязываемыми на лодыжках. Серебристые виниловые башмаки со шпорами. Лакированные туфли на каблуках, кроссовки и просто босые ноги. И еще губная помада всех оттенков, лак для ногтей, тени, волосы и румяна одновременно сотрясались в такт музыки. Пенилось пиво, хлопали открываемые бутылки кока-колы, непрестанно поднимался табачный дым. Пот струился по лицу какой-то иностранки с бриллиантовой диадемой на лбу. Бородатый парень, стоя на стуле, подрагивал плечами и размахивал скрученным красным шарфом. Девушка с пером в шляпе брызгала слюной, а другая, в темных очках в зеленой оправе, широко раздвинув губы, покусывала изнутри щеки. Она сжимала руки, сцепленные за спиной, и подергивала бедрами. Ее длинная грязная юбка ходила волнами. Казалось, что движение воздуха, когда она раскачивалась взад и вперед, сконцентрировалось на ней одной. «Эй, Рю, не ты ли это?» Чувак, который обратился ко мне, расстелил на земле какой-то половичок и крутил вокруг него руками. привыкшими ставить на проигрыватель пласты Pink Floyd, в те времена, когда мы давным-давно сидели в какой-то кофейне. «Знаешь, я сейчас просто помогаю корешу», — сказал он, покачивая головой. Он был тощим, пальцы на ногах у него были черными от грязи, а один из передних зубов выбит. «Это полный отстой. Вся эта придурочная музыка свое отжила. А раньше были эти певцы-педики, вроде Джули и прочих. Я с ними завязал. А ты ошиваешься возле военной базы в Якота? Ну и как там, весело?» «Да. Потому что там тусуются черные парни, а с черными всегда классно. Они совсем другие. Курят травку, хлещут виски. А когда уже совершенно бухие, здорово играют на саксе и могут делать и кое-что еще». Прямо перед сценой танцевала почти голая Мокка. Двое фотографов щелкали ее своими камерами. Несколько охранников схватили и увели парня, который швырнул кусок зажженной бумаги между рядами. Какой-то пацан с наполненным клеем пластиковым мешком забрался на сцену и сзади обхватил певицу. Трое охранников пытались оттащить его, он уцепился за ее парчевую юбку и пытался дотянуться до микрофона. Бас-гитарист в гневе ударил его по спине стойкой микрофона. Парнишка выгнулся назад, схватившись руками за поясницу, и начал уже падать, когда бас-гитарист пинком отправил его в передние ряды. Танцевавшие там люди завопили и разбежались. Коротышка ударился головой, не выпуская из рук пакет с клеем. Двое охранников за руки оттащили его. «Рю, ты помнишь Мэг? Я имею в виду ту девицу, которая приехала в Киото и хотела играть в нашем ансамбле на органе. С такими большими глазами, помнишь? Она все еще заливала, что ее выкинули из художественного училища». Мэйл достал у меня из нагрудного кармана сигарету и закурил. Он выдувал дым через дыру между зубами. «Разумеется, помню. Она заявилась в Токио, прямо в мою квартиру. Я хотел связаться с тобой, но не знал адреса, потому что она, знаешь ли, все твердила, что хочет встретиться с тобой. Видимо, это было вскоре после того, как ты переехал». «Неужели?» «Я тоже хотел бы повидаться с ней. Мы некоторое время жили вместе. Знаешь, Рю, она была славной девкой, действительно славной. Она была такой доброй, что даже отдала свои часы за кролика, которого никто не хотел купить. Она из богатеньких, и часы у нее были Омега, что за этого кролика слишком жирно. Но такая уж она крутая девчонка». «Она все еще здесь?» Не отвечая, Мэйл приподнял штанину и продемонстрировал левую лодыжку. Она была испещрена розовыми следами от ожогов. «Что это?» «Выглядит ужасно». «Да, приятного мало. Как-то мы обдолбались, понимаешь, и начали танцевать у меня в комнате. Ее юбка вспыхнула от газового обогревателя. Знаешь, у нее была такая длинная юбка. Мэг моментально вспыхнула и сгорела дотла. Даже различить ее лицо было невозможно. Одним пальцем он откинул свисающие волосы и раздавил окурок каблуком сандалии. Она обгорела до черна. Не пожелаю тебе когда-нибудь увидеть обугленное тело. Это, знаешь ли, ужасно». Немедленно примчался ее папаша, и как ты думаешь, сколько ей было тогда? 15. Только 15. Я просто обалдел, когда узнал, что ей только 15. Он достал из кармана жвачку, предложил мне. Мне ничего не хотелось, я отверг его предложение, и он засунул ее в щербатый рот. Если бы я с самого начала знал, сколько ей лет, то отправил бы ее назад в Киото. Она заявила, что ей 21, и вела себя соответственно. Поэтому я поверил. Потом Мэйл сказал, что подумывает вернуться в родную деревню, и пригласил навестить его там. Я не могу забыть ее лицо тогда, и я никак не мог утешить ее папашу. Я решил никогда больше не принимать химинал. А с твоим пианино ничего не случилось? Во время пожара? Сгорела только она, а пианино даже не обуглилось. Но ты на нем больше не играешь. Почему? Постоянно играю. А как ты, Рю? Я разучился играть. Мэйл встал, чтобы купить две колы. Он предложил мне остатки попкорна из пакета. Время от времени дул теплый ветерок с моря. Пузырьки колы щекотали мне горло, онемевшие от неброль. В зеркальце с изящным ободком, которое стояло на черном коврике, отражались мои пожелтевшие глаза. Помнишь, как я играл Crystal Ship из The Doors? Стоит мне сейчас ее услышать, я готов зарыдать. Когда я слышу игру на пианино, мне кажется, что это я сам играю. Я ничего не могу с собой поделать. Возможно, в скором времени я вообще ничего не смогу слушать. Эти мелодии стали слишком ностальгическими. Я сыт ими по горло, а как ты, Рю? Совсем скоро нам обоим уже будет по 20, верно? Но я не хочу кончить, как Мэг. Не хочу видеть ничего подобного. Ты собираешься снова играть Шумана? Я имею в виду совсем другое, но твердо уверен, что нужно завязать с этим вонючим образом жизни. Просто не знаю, что мне делать. По тропинке шли старшеклассники, выстроившись в три колонны. Перед ними шла, очевидно, учительница, махая флажком и громко что-то вещая. Одна девочка остановилась и посмотрела на меня и Мейла. Обоих длинноволосых и утомленных, притулившихся к проволочной ограде. На голове у нее была красная шапочка, и она не сводила с нас глаз, пока ее сверстники шествовали мимо. Учительница дала ей подзатыльник, после чего она вернулась в колонну. Она побежала, стараясь вернуться на прежнее место в строю, а белый рюкзак подрагивал у нее на спине. Прежде чем скрыться из виду, она еще раз обернулась, чтобы взглянуть на нас. «Школьная экскурсия», — пробормотал я. Мейл выплюнул жвачку и рассмеялся. «А что, школьницы еще ходят на экскурсии?» «Послушай, Мейл, что стало с тем кроликом?» «С кроликом? Какое-то время он жил у меня, но потом достал, и не нашлось никого, кто согласился бы его забрать. Возможно, я смог бы». «Да? Уже поздно. Я его сожрал». «Сожрал? Ага. Я попросил знакомого мясника разделать его для меня. Но крольчонок был совсем маленький, и мяса оказалось не слишком много. Знаешь, я полил его кетчупом, но все равно никакого удовольствия не получил». «И ты его съел?» Казалось, что шум из мощных репродукторов не имеет ничего общего с людьми, передвигающимися по сцене. Мне казалось, что это какой-то первозданный шум, и что под него танцуют напомаженные обезьяны. Подошла вспотевшая Мокка, взглянула на Мейла и обняла меня. «Йосияма зовет тебя. Охранники избили Кадзуо, и ему плохо». Мейл снова присел перед своим черным ковриком. «Послушай, Мейл, сообщи мне, когда ты возвращаешься в деревню». Я протянул ему пачку сигарет Кулс. «Желаю удачи». Он дал мне взамен перламутровую заколку. «Будь здоров, Рю. Это стеклянный кораблик».